Германия. Зимняя сказка. Еще одна жизнь. Эту историю мне рассказал один старик. Девушка 17 лет каталась на лыжах и случайно заехала на территорию воинской части. Там были открыты ворота. Навстречу ей вышел лейтенант и все объяснил и проводил до выхода. Они сразу влюбились друг в друга. Понятно, оба молодые. Снег, лыжня, румяные щеки, вся жизнь впереди. Они стали встречаться. Встречались по-тихому месяца три, пока ей не исполнилось 18. Потом он написал рапорт, что хочет жениться, но ему запретили. Потому что дело происходило в 1957 году в ГДР. Он был советский офицер, а она немка. — С фашисткой спутался, — спросил майор. Лейтенант стал объяснять, что она комсомолка, и вообще это новая демократическая Германия, но его отправили на родину. Она, конечно, поплакала, письмами писала первое время. Потом вышла замуж, трое детей, внуки, потом ее муж скончался, и она увидела, что жизнь прошла незаметно и скучно, и только и было что вспомнить, так это лейтенант по имени Сережа. «Да, муж и дети, это было прекрасно», — говорила она своей новой подруге, русской, кстати, из русских немцев, приехавшей по внезапно открывшейся Фатерланд. «Да, я любила мужа. У меня еще, скажу по секрету, кое-кто был, но Сережа... Сережа был прекраснее всех». Вот такую фразу она повторяла своей русской подруге. И подруга надоумила ее Сережу разыскать. Вдруг он тоже вдовец, может быть, прожить еще одну жизнь в дополнение к той, что уже кончилось. И она его нашла. Написала в газету в тот город, где он так и жил. Он в самом деле оказался вдовцом. Они встретились, ей было 50, ему побольше, конечно. Одно плохо, он здорово пил. Сначала держался, а потом совсем съехал. Она бедно его лечила, а когда не получалось, бегала ночью по городу и искала водку. — Откуда такие подробности? — спросил я у своего собеседника. Она сама рассказала. Я в 92-м работу потерял и стал на машине колымить, в смысле бомбить. И вот зима, ночь, и вдруг женщина голосует. Худая, светлая, лет 50. Я сразу понял, иностранка. Почему? Да по всему, по лицу. Мне нужно водку, — говорит с акцентом. Покупать водку. А где в два ночи водку возьмешь? Ладно, — говорю, — поехали. У меня дома была бутылка. Поднялся, зашел тихонько, чтобы своих не разбудить. Спустился, отдал, взял деньги. Ну и слово за слово. Говорят, иностранцы скрытные. Ну, не знаю. В общем, прорвало тетеньку. Все выложила. А потом, — продолжал он, — моя дочка с мужем в Германию уехала на ПМЖ. В тот самый городок. Приехал в гости, встретила на улице. Она меня узнала прямо сразу. Этот Сережа умер от водки. Она опять одна. Такая жизнь. Эй, жизнь! А ведь хорошая женщина, красивая, умная, душевная. А вы в нее случайно не влюбились? — спросил я. Да куда мне? Я уж старый дед, и она тоже. Нет, конечно, глупости. И вообще, зачем мне все это надо, если Сережа был прекраснее всех?